«Вот как?» И ненадолго задумался. «В таком случае ты должен научить меня или любого из моих живых добираться до башенки живым. И, разумеется, возвращаться живым, как сумел это сделать ты». Геральт остался таким же невозмутимым. «Боюсь, почтенный Халленард, что это также не представляется возможным». «Интересно, почему?» «Потому, почтенный Халленард, — смиренно объяснил ведьмак, — что мне не нужна тайна этого замка, точнее, неинтересна. Поэтому я и сумел выжить там. Ну, еще благодаря кое-каким специфическим навыкам. Но, смею вас заверить, на одних навыках я бы не выжил. Ключ как раз в том, что я шел не за тайной». «А зачем же я тебя посылал?» — удивился Халленард. — «Если я все правильно понимаю, вон там, на столе лежит контракт, согласно которому ты обязуешься решить нашу проблему и предотвратить смерть моих сородичей на территории замка». — «Совершенно верно, почтенный. Я именно хочу предотвратить смерть ваших сородичей, и посему советую вам уезжать отсюда. Забудьте об этом замке, а заодно и о проблеме заблудившихся радиопередач. То, что составляет их основу, это слишком опасное знание даже для вас. И уж тем более опасен будет обладатель этого знания. Тем более, что это эльф, проживший не знаю даже сколько тысяч лет». «И кому же будет опасен обладатель этого знания?» Не скрывая иронии, поинтересовался Халленард. «Большому Киеву», — ничуть не смущаясь, ответил Геральт. «А, возможно, и всей Евразии. Иланд и Эренвальд с самого начала разговора безмолвно стояли у закрытых дверей зала». Халленард язвительно улыбнулся. «Я вижу, ты основательно подготовился, ведьмак. Ты даже выяснил кое-что такое, что я не открыл даже своему старшему сыну, Иланду. Но неужели ты всерьез думаешь, что я отступлю?» «Нет». Все так же невозмутимо ответил Геральт. «Я так не думаю. Но я обязан был предложить вам отступить и уехать». Халленард сделал шаг вперед и заговорил. В каждом звуке его голоса звенел металл. Этому голосу невозможно было не внять, но все дело было в том, что обращался старый эльф не к кому-нибудь, а к ведьмаку. «Итак, ведьмак, что же у нас получается? Я уже говорил, вон на столе лежит контракт с твоей подписью. Ты отказался сообщить интересующие меня сведения. Стоит мне сейчас послать Эренвальда или Готфройда или любого из эльфов в замок. Тот, кого я пошлю, пойдет, можешь не сомневаться, и гарантированно не вернется. После этого я смело могу сообщить обо всем в Арзамас-16. Как ты думаешь, сколько тебе после этого останется жить, а, ведьмак? Как быстро тебя отыщут и прикончат твои верные ведьмачьим законам коллеги? Тебя, отступника, подписавшего контракт, взявшего плату и не выполнившего взятые на себя обязательства». «Почтенный Халленард», — терпеливо произнес Геральт. «Я вынужден напомнить, что ваши изыскания несут прямую угрозу близлежащим районам, а значит, всему Большому Киеву». «Тебе заговорил санитар!» Халленард азартно потер ладонь о ладонь. Геральт машинально отметил, что не отследил момента, когда и куда эльф спрятал ручку, которую до этого вертел в руках. «Отлично! Давай, ведьмак, разорвись между долгом и честью! Послушаешь меня — предашь город! Не послушаешь меня, предашь ведьмачий кодекс. Мне крайне интересно, что ты изберешь. Кстати, напоминаю, контракт заверен в нотариальной конторе с Элемиш и сыновья. Так что ты можешь, если угодно, рвануться к столу и изорвать лежащие там документы на клочки. Это ничего не изменит». «Надо ли понимать, почтенный Халленард, что вы не откажетесь от исследований замка, откуда я только что вернулся?» «Разумеется, не откажусь», — фыркнул Халленард. «В таком случае...» — вздохнул ведьмак. «Мне придется с честью исполнить свой долг». Неуловимым движением он вскинул ружье и выстрелил в Халленарда. Эльфа швырнула на спину и протащила по полу добрых 2 метра. Ружье у ведьмака было просто чудовищной убойной мощи. Но старый эльф еще долгую секунду жалобно глядел на Геральта, на хлещущую из груди на пол кровь. У него досталось сил поднять голову и удерживать ее на весу все это время, а глаза полнились непониманием и обидой. А потом Халленард уронил голову на пол и умер. Геральт навел ружье на Иланда, с ужасом взирающего на мертвого предка. «Надеюсь, ты не станешь посылать своих сыновей в замок». Иланд перевел безумный взгляд с тела Халленарда на черный, как ночь, провал ствола ведьмачьей помповухи. «Не стану», — прошептал Иланд. «Вот и отлично. Это означает, что в замке никто больше не погибнет. Я хорошо помню все пункты контракта, Иланд. Я точно знаю, что выполнил все на меня возложенное. И ни на йоту не нарушил ни один из пунктов. Мне жаль, что пришлось прибегнуть к крайнему методу из возможных. Но, видит жизнь, я предлагал твоему предку забыть обо всех нелегальных радиопередачах. Теперь я рекомендую забыть о них тебе и твоим родичам». Ведьмак твердой походкой пересек зал и подобрал с дивана свой верный рюкзачок-шмотник. «Вы свободны от тайма, Иланд. Ваш безумный отец больше никого не пошлет на смерть. Это значит, что я могу уходить. И я ухожу, Иланд». Геральт приблизился к остолбеневшим эльфам, плечом отодвинул с дороги Эренвальда и взялся за ручку двери. «Ведьмак», — глухо сказал ему в спину Иланд, — «я клянусь не лезть в замок. Я клянусь, что не стану изучать радиопередачи. Но скажи все-таки, что ты видел там, в башенке?» Ведьмак медленно обернулся. Взглянул эльфу в глаза. «Я живу мало», — промолвил Геральт задумчиво. «И я унесу эту тайну в могилу. Довольно быстро, по твоим меркам, долгожитель. И, пожалуйста, больше ничего не спрашивай у меня». Иланд больше ничего не спросил. Но вопрос эльфа вертелся на уме у Геральта все время, пока Геральт шагал к трассе, и позже, когда и голосовал. И лишь когда его подобрал веселый, развощекий гном-дальнобойщик, водитель прирученного трейлера Кенсворта, Геральт осмелился ответить на этот вопрос, разумеется, мысленно. Что было в башенке? Да ничего. Ровным счетом ничего. Только пыль и дохлые пауки. И это лишний раз доказывает, что я поступил правильно. Кенсворт мчал навстречу наползающей на Большой Киев ночи, а у развощекого гнома оказалось полно пива в бортовом холодильнике. Темного пива. Геральт очень любил темное пиво.